Глава 23. Оглядев комнату, я внезапно поняла, что моя мама в жизни не купила ни одного мотка пряжи. Разумеется, я знала о рукоделии. В нашем маленьком городке многие этим увлекались, но Мил всегда предпочитала ехать куда-то ночью по бесконечной темной дороге под аккомпанемент кантри и курить сигареты, а не заниматься чем-то подобным. Так что мысль о рукоделии даже не приходила мне в голову. Учитывая такой опыт и некоторые предубеждения, я была искренне удивлена, увидев, какое количество совершенно разных людей увлекались вязанием или стремились ему научиться. Общественный центр был местом примечательным. Хотя для здания со словом «общественный» в названии оно было здорово запрятано в лесном массиве, и мне пришлось приложить усилия, чтобы его найти. Сначала я свернула на третью левую, но в конце размокшей дороги ничего не было. Оказалось, мне нужно было проехать дальше и свернуть направо. Поначалу я проклинала Виолу за указание, но потом вспомнила, что она как раз предупреждала не сворачивать влево, а не говорила, что туда нужно ехать. Пикап, оснащенный новыми покрышками, справился с поездкой, и я успела как раз вовремя. Да и кнопка управления радио выпадала всего два раза — так что это были мелочи. Я уже успела полюбить своего старичка. Общественный центр оказался еще одной промышленной постройкой на расчищенном от леса островке земли. Прибыв, наконец, на место, я пожалела, что под рукой нет изображения местности с воздуха. Если местные здания и располагались в соответствии с какой-то логикой, то она осталась для меня загадкой. Обстановка внутри была скудной, несколько столов и множество стульев. По крайней мере, они были удобными. На одной из досок объявлений я увидела несколько старых выпусков петиции и с интересом изучала их какое-то время. В тот вечер энтузиастов вязания было 10, включая Сирену и меня. И среди них двое мужчин, работающих на нефтяной вышке и приехавших домой в отпуск. Выглядели они, на мой взгляд, как типичные нефтяники, мускулистые и волосатые. Оба вязали свитера. Сказать по правде, Лайман и Рэндалл поначалу настолько меня обескуражили, что я таращилась немного дольше, чем позволяли приличия. Но им, кажется, было абсолютно все равно. «У меня один рукав получается длиннее другого. Оставлю так и просто буду подворачивать длинный». «Да нет, ты справишься. Смотри на метки и считай». На обоих были толстовки с обрезанными рукавами, открывающие крупные руки и мускулы, перекатывающиеся в такт спицам с намотанной на них пряжей. На кончике носа Лаймана примостились очки для чтения в погнутой пластиковой оправе и с покрытыми пятнами линзами. Здесь также были Бенни и Лоретта, которая, кажется, безуспешно пыталась привлечь внимание кого-то из мужчин. Оба не обращали на ее откровенный флирт никакого внимания, поглощенные только свитерами. Еще когда Лоретта доставила мой ланч в бар Бенни, я заметила, что они общаются вполне дружески, хотя вроде бы и не друзья. Сегодня они несколько минут обсуждали Виолу и ее правила поведения на кухне. «Лоретта, она за вас отвечает, это ее работа. Следить, чтобы вы не облажались. Ты должна ее слушаться». При этом мы все взрослые люди, которые оказались на удаленном острове, окруженном океаном и акулами, парировала Лоретта. Ну, по крайней мере, китами точно. Неважно. Главное, небезопасным. И мы не можем отсюда сбежать. И охранник на пароме следит за нами так, будто это дело всей его жизни. Виола пригрозила, что пристрелит его, если он позволит хоть одной из вас удрать в Джуна. «Уж она застрелит, это точно». «Не сомневайся». Меня по-прежнему тянуло узнать, стреляла ли Виола в кого-нибудь, но я вновь промолчала. «Лучше я сама ее спрошу, если найду подходящий момент». Последней парой на встрече были мать и дочь. Я предположила, что они тлинкиты, но не была уверена, можно ли спросить об этом напрямую. Сирена, похоже, с ними дружила. Когда весь класс взялся за свои проекты, эти трое сели в углу и тихо беседовали за работой. Мать звали Ларри, ее дочь Джанал была слепой. Несмотря на это, вязала она, кажется, лучше всех. Спицы в руках так и мелькали, с цокотом вывязывая идеально ровные ряды. Я же только училась набирать петли и пока просто притворялась увлеченной ученицей, которая живо интересовалась, что вяжут другие, правильно ли она все делает и, после нескольких неудачных попыток, хорошо ли у нее получается. Разматывая пряжу и вывязывая петли, я гадала, зачем люди занимаются такой ерундой, когда в здешней лавке продается множество прекрасной зимней одежды, но вслух свои мысли не высказывала. В конце концов, я пришла сюда не вязать. Но внутренний голос подсказывал, что это занятие вполне может прийтись мне по душе, особенно если я когда-нибудь научусь работать спицами, как Джанел. «Эй!» Держа в руках спицу с нанизанными на нее петлями, я вновь подошла к Сирене, Ларе и Джанел. «Кажется, у меня получается». «Ты молодец! Садись сюда!» Сирена похлопала ладонью по соседнему стулу. Ларри адресовала мне хмурый взгляд. «Не хочу вам мешать», — проговорила я. «Совсем не мешаешь», — ответила Сирена. Я села и оглядела работы присутствующих. Ларри снова сосредоточилась на своем шарфе. «Ты ведь новенькая?» — утвердительно сказала Джанел. «Я слышала, у тебя шрам на голове от того, что тебя ударила лошадь». «Нет, я упала с лошади», — поправила я, втайне радуясь тому, какими подробностями обросла моя примета. «Восстанавливаться после удара лошадиным копытом гораздо более интересно». «О», — ответила Джанел, — «сочувствую». Она отложила вязание и протянула ко мне руки. «Давайте я посмотрю ваше вязание». Я протянула ей спицу, и она провела пальцами по пряже. Затем улыбнулась. «Вам нужно работать более терпеливо, помедленней, тогда все мигом выровняется». Она протянула мне спицу обратно. «Спасибо». «Не за что, мне нравится вязать». «Это видно, у вас отлично получается, вам ведь наверняка меньше 16». 14, улыбнулась она. «И я лучше всех в городе, даже лучше, чем Сирена». «Факт», — подтвердила та. «Я обожаю вязать. В голове сразу появляются образы, узоры, линии, ряды, из которых потом складываются целые картинки. Все сразу становится упорядоченным». «Очень интересно», — Джанел рассмеялась. «Не бойтесь обидеть слепую девочку. Если непонятно, спрашивайте. Я имела в виду, что когда вяжу, то вижу сценки в голове. Я не всегда была слепой. Помню места, людей, цвета. Они заперты где-то там. Но когда я вяжу, они вновь появляются, и я могу воображать что-то новое. Доктор Паудер говорит, что это очень необычно, и у других такого нет, что у меня дар». «Я с ним согласна. Если ты видишь картинки в голове, то это прекрасно. И раз уж мы решили не быть слишком вежливыми, то я добавила. А из-за чего ты потеряла зрение?» «Отслойка сетчатки». «Это случилось зимой, и мы были далеко, не смогли добраться до доктора». В груди шевельнулась жалость, и я сглотнула подступивший горлуком. В голосе этой девочки, говорившей о своем несчастье, звучало принятие произошедшего. Жалость ей была не нужна. «Думаю, ты замечательно справляешься со своей ситуацией». Джанел пожала плечами. «А что еще остается?» «Верно». «Ну как, готова учиться вязать?» — спросила Сирена. «Да». «На самом деле нет, но мне нужно было задать всем много вопросов, и обойтись одним набором петель на целый вечер я не могла». Освоив лицевые и изнаночные петли, через пару рядов я даже увлеклась процессом, я решила, что теперь можно безбоязненно начать задавать серьезные вопросы. Время окончания занятий в объявлении не упоминалось, и я предположила, что все просто сидят, пока они закончат или не захотят пойти по домам. По моим расчетам, у меня был примерно час, чтобы всех расспросить. «А что вы думаете насчет расследования смерти Линды Раферти?» — спросила я как можно небрежнее. «Ну, я уже говорила. Я не думаю, что это самоубийство», — ответила Сирена. «У нее точно были планы». «Да, я помню. Детская одеялка. А кто-нибудь знает, для кого оно было?» Сирена и Ларри дружно покачали головами. «Я точно не знаю», — сказала Джанел. «Но для кого-то из Детройта в Мичигане». Сирена, Ларри и я тут же посмотрели на девочку. В моей голове зазвучали сигналы тревоги. Не я ли еще недавно вспоминала детройтских тигров? «Откуда ты знаешь?» — поинтересовалась Сирена. Джанал улыбнулась. «Услышала». «Как вы можете себе представить?» — наконец-то обратилась ко мне Ларри. «Она слушает все, что только можно». «Говорит, что благодаря слепоте получила способность слышать то, что мы, зрячие, пропускаем мимо ушей». «Вполне логично», — вступилась я. Ларри приподняла бровь. «Да, но у Джанал к таким вещам особая тяга». Джанал рассмеялась. «Мама пытается сказать, что я слишком любопытная на свою голову». «Никогда не знаешь, когда твое любопытство может помочь другим». «Или навредить тебе». — добавила Ларри. «Ну, мама, я же осторожна, ты ведь знаешь», — запротестовала Джанал. «Она была еще ребенком, а дети никогда не проявляют должную осторожность, даже если другие считают их серьезными и осмотрительными. Возможно, к слепым детям это тоже относится». «Что ты услышала?» — спросила я ее. «О, это все слышали. Ну, то есть, скорее всего, все, кроме Сирены». Она плохо себя чувствовала и в тот вечер не пришла. Нам никто не звонил и не сообщал, что занятия отменяются, поэтому все остальные пришли. «Она права», — поддержала Сирена. «Поэтому Линда пришла ко мне домой. Я пропустила урок, а она хотела, чтобы я взглянула на узор и купила пряжу. Все сходится. Я не думала об этом, но надо было сообщить Грилу». «Мы сидели все вместе», — продолжила Джанал, — «одной группой». Она кивнула в сторону мужчин. «Лайман и Рэндалл тоже. Но тогда мы просто обсуждали узоры. Мы так иногда делаем. Садимся в круг и рассказываем, кто и что хочет сделать. Показываем друг другу». Линда вытащила узор для одеяла. Я как раз сидела рядом с ней. Поскольку я не могла его увидеть, когда все закончили смотреть, Линда наклонилась ко мне и постаралась его описать. Остальные вроде как не обращали на нас внимания, стали обсуждать, что у других, но Линда говорила именно со мной. Когда она описала вязку и картинку, я спросила, для кого это одеяло. Она сказала, что у ее племянницы из Детройта скоро будет ребенок, и это будет подарок для девочки. «Из Детройта в штате Мичиган?» «Я других не знаю. Я тогда даже не задумалась об этом и не спросила, в каком штате город». Просто сказала ей, что узор звучит красиво. Кроме крупного города Детройта в штате Мичиган, есть также одноименные города в штатах Мэн и Техас. Я взглянула на Ларри. «Я ничего не слышала», — ответила та. «Мне она тоже ничего не сказала». Сирена пожала плечами. «Хотя я точно ее спрашивала, о каком ребенке речь, когда она приходила, и она снова сосредоточилась на вязании». «Привет, соседка!» Лоретта как раз ставила свой стул рядом с моим. «Обсуждаете Линду Раферти?» «Да», — ответила я. «А что?» «Просто это все очень грустно». «Судя по рассказам, она была очень хорошим человеком», — отметила я осторожно. Мое недоверие к подопечным Виолы только увеличивалось. «А когда кто-то себя убивает, это совсем печально», — добавила Лоретта. Я перехватила косой взгляд Сирены в сторону Лоретты, но она так ничего и не сказала. Сирена упоминала, что не особо стремилась приглашать постояльцев Бенедикт-хауса на занятия по вязанию, но Лоретта, судя по всему, чувствовала себя вполне комфортно. Интересно, как часто она приходит? «Лоретта, она не убивала себя», — сказала ей Бенни со своего места. Она встала и, держа пряжу под мышкой, подошла к нам. Я обратила внимание, что мужчины тоже проявляли интерес к разговору и то и дело поглядывали в нашу сторону, но с мест пока не сдвинулись. «Линда Раферти не совершала самоубийство», — повторила Бенни, придвигая ногой свой стул. «А кто тогда ее убил?» — поинтересовалась Лоретта. Бенни пожала плечами. «Кто знает, мы ведь сами не знаем все обо всех. Надо всегда быть начеку и проявлять осторожность, несмотря ни на что». Ларри, поглощенная беседой, наклонилась ко мне. «Мы все здесь находим своих, кому можно доверять, и быстро этому учимся, приходится. Это место бывает жестоким». «Кажется, это становилось некой местной темой», — я кивнула. «Но некоторые просто не хотят никому доверять. Они прячутся подальше, живут особняком и не принимают ничью помощь. Конечно, это не делает их сразу плохими или, скажем, убийцами, но все же ты никогда не знаешь, что и как», — добавила Ларри. «Черт, да этого и со знакомыми сразу не скажешь. Каждый что-то скрывает», — вставила Бенни. «Кстати», — обратилась Сирена к Лоретте, — «мне кажется, я видела твою подружку вместе с Линдой на днях. Они слегка повздорили как раз недалеко от лавки». «Какую подружку?» «Другую уголовницу, костлявую, с короткими волосами». «Уиллу?» «Да, ее», — подтвердила Сирена. «Но я про нее ничего не знаю». «Да она нормальная», — ответила Лоретта неубедительным тоном. «Знаете, я заметила, что Линда и Уилла с недавних пор стали чаще общаться, как будто были знакомы раньше или что-то вроде. Мне все равно, конечно, потому что нельзя лезть не в свое дело и все такое, но это как-то странно. А о чем они спорили?» «Не знаю, они тихо разговаривали, но было видно. Знаете, как обычно бывает понятно, что люди ссорятся, даже если шепчутся?» — спросила Сирена. «Не могу поверить, что забыла об этом». Лоретта кивнула. «Погодите», — вмешалась я. «Я думала, что спор был между Линдой и Тринити по поводу кошелька Линды». «Нет, я точно видела Линду и Уиллу, ту, что с короткими волосами, и они спорили», — возразила Сирена. «Я не часто вспоминала этот эпизод, но не слышала ни слова про кошелек. Знаю, Грилл заявляет, что это было самоубийство, но, наверное, мне лучше с ним снова поговорить». Все уставились на Сирену. Казалось, что рассказ еще не закончен, но она больше ничего не добавила. Сидящие в стороне мужчины наконец-то поднялись со своих мест и подошли к нам. Оба выглядели внушительно, несмотря на мотки пряжи и спицы в руках. Лайман, тот, что крупнее, обратился к нам. «Мы тут слушали вас и хотим сказать, что мы тоже кое-что видели. Тогда мы не обратили на это внимания, а сейчас задумались». «Что вы видели?» — спросила Бенни. «Уиллу». Он посмотрел на Рэндала. Тот кивнул. «Она вышла из Бенедикт-хауса и побежала к тому большому мусорному баку, который стоит напротив лавки, и что-то туда бросила. Не думаю, что она нас заметила, да и подозрительного в ней ничего не было. Мы подумали, что она просто мусор выкидывала, ну и...» Он коротко хмыкнул. «Мы с Рэндаллом потом шутили, что она типа выбрасывала пистолет или что-то вроде того. Мы не думали, что это может быть важным. Но, наверное, надо сказать Гриллу на всякий случай». «А было похоже, что это пистолет?» — спросила я. «Что изменится, если это действительно так? Оружие, убившее Линду, нашли рядом с ней? Хотя, конечно, если преступница на условно-досрочном хранила у себя оружие, это тоже не предвещало ничего хорошего». «Нет, не было», — ответил мне Рэндалл. «Это был какой-то черный пакет или что-то похожее, примерно такого же размера. Она достала его из сумки на плече и положила в контейнер». Лайману явно не следовало упоминать оружие. В итоге общее любопытство разошлось не на шутку, и его уже было не остановить. «Пойдем посмотрим», — предложила Лоретта. «Так делать нельзя», — порывалась сказать я. «Хоть бы кто-то это сказал». «Нет», — вмешалась Бенни секунду спустя. «Знаете что? Сидите все на месте, а я побегу в город и позвоню Гриллу». Я вздохнула с облегчением.